Глава шестая. Миар. День третий. Я судорожно выныривал на поверхность, как засидевшийся под водой пловец. Как ныряльщик за жемчугом где-нибудь на коралловых отмелях Дальнего Юга. Я никогда там не бывал. Из зыбких глубин пересветного небытия, когда зверь во мне ненадолго засыпает и прячется в глубину уже измененного тела. И когда просыпается человек. Просыпается Моран. Прочь тьму из сознания. Надо открывать глаза. И я открыл. Лучше бы я этого не делал. Потому что в следующую секунду леденящий ужас сковал все мое естество. Перед глазами была деревянная решетка. Такая частая, что между прочных тисовых жердей не пролез бы и тощий лесной кот. А сам я находился в просторной клетке. Ясное дело, запертый. Меня раскрыли, понял я, с трудом удерживаясь от паники. Что делать? Я зажмурился, не в силах отогнать страх и встать. И в тот же миг горячий влажный язык перечеркнул мне лицо. Глаза раскрылись сами собой. Надо мной стоял громадный полуседой вулх. Истинный вулх, а не оборотень. Уж я-то умею различать. Вулх снова лизнул меня в лицо. Я скосил глаза. Еще шесть зверей, еле заметно виляя хвостами, наблюдали за мной. Эти были помоложе и поменьше, и без благородной седины в шерсти. Тоже истинные. Опираясь на руки, я все-таки встал и задумчиво потрепал вулха-вожака по мощному загривку. Вулх ткнулся лобастой головой мне в бедро, щекоча кожу. «Здравствуй, серый брат», — прошептал я. «И вы, братья». Хвосты выразительно завертелись. Не так, конечно, как у деревенских псов. Вулхи вообще спокойнее выражают свои чувства. Впрочем, чувства вулхов ничуть не мельче и не холоднее собачьих. Итак, я в плену. Где, пока непонятно. Разглядели ли во мне оборотня? Или решили, что я просто вулх? Ответ я нашел спустя несколько секунд, едва взглянул на запор клетки. И волна облегчения захлестнула меня, как прилив те же коралловые отмели, где я никогда не бывал. Человек мог открыть такой запор без малейшего труда, даже изнутри клетки. Вулх? Нет. Значит, никто не думал, что с пересветом в клетке окажется человек вместо вулха. И значит, нужно выбираться, пока меня здесь не заметили. Синие тени укорачивались с каждой минутой. Миар полз к зениту. Медленно, но неумолимо. Клин запор полетел на землю. Я толкнул ладно сработанную решетчатую дверь и выпрыгнул наружу. «Вы свободны, братья», — тихо сказал я, и серые тени беззвучно вытекли следом за мной. Вокруг не было ни души, но где-то, совсем рядом, ревела толпа, заглушая мерный рокот больших барабанов. Ревела нетерпеливо, и азартно, словно шла охота на оборотня. Страх снова стал медленно вползать мне в израненную временем и скитаниями душу. Первым делом — одежда. Я даже не слишком осматривался, где нахожусь, скользил невнимательным взглядом. Какие-то обросшие ветвями домики, тропы, убегающие в редколесье, стволы старых тисов с древесиной черной, как уголь, резьба на стволах. И на стенах домов, не слишком, впрочем, отличающихся от стоящих чистоколом живых деревьев. Даже на крышах пузырится листва. Город лесовиков, не иначе. Потом. Рычание вулха вернуло меня к насущному. Из-за живой изгороди торопливо выкатился не то воин, не то стражник, парень кругов 20 с короткой пикой наперевес и таким же коротким мечом на поясе. Ладная кожаная куртка, штаны мехом наружу. Грубоватый, но, несомненно, крепкие сапоги. Как раз то, что мне и нужно. Парень заметил меня. Лицо его удивленно вытянулось, но он даже не успел замереть. На него прыгнули сразу три вулха. Молча, без рычания и лишнего шума. Повалили на землю, прижали к тропе, обнажив сверкающие ряды зубов. Вулхи все понимают. Я торопливо склонился над пленником, спеша расстегнуть ремень и стянуть штаны, прежде чем он их испачкает изнутри. Почему-то страшно не хотелось надевать обгаженные или хотя бы мокрые. Я успел. Штаны, меч на пояс, сапоги, куртка, пика. В грудь бедолаги. Прости, парень, я тоже хочу жить, а моя жизнь мне дороже. В улхе сомкнулись передо мной в серый шерстистый клин. Полдела сделано. Я человек. Пусть в стане врагов. Пусть один, но я человек. Оборотень забыт. До следующего пересвета. Когда настанет время Читана. Теперь найти коня. Припасы, найти Карсу-спутницу. Наверняка она тоже сидит где-нибудь в клетке. Ей-то открыть людские запоры не под силу. И прочь, прочь отсюда, из места, где вулхов, истинных вулхов, сажают в клетки. Но отчего так ревет толпа? Человек 100, наверное, не меньше. И что это за странный город, где растут черные тисы, да еще покрытые резьбой? Их в известных мне местах, почитай, что и не осталось. Где этот город находится? Понятно, что в лесу. А лес где? В диких землях, наверное. Где же еще? Интересно, в какой стране река, на берегу которой Моран забылся в закате Миара? Небось, тот джерхов-лучник вернулся, увел ветра, Карсу и Вулха, поди, продал этим лесовикам. Но это значит, что Лю-Чародей не пришел с пересветом. Почему? Я понял, что для подобных вопросов не время. Рев толпы и громыхание барабанов становились все громче, и я пошел туда, на голоса. Навстречу тянулись извилистые утоптанные тропинки. Они сбегались, разбегались, исчезали в сплошном переплетении ветвей или перед покрытым сплошным слоем тончайшей резьбы дверьми. И ни единого человека в пределах видимости. Кое-где курились в выкопанных очагах маленькие костры. Над одним даже висел котел с остро пахнущим варевом. Тьма. Что произошло в этом странном городишке, если люди все побросали и умчались куда-то? А теперь собрались там толпой и азартно воют, словно конная охота, загоняющая зверя. Тьма. Тьма, еще раз тьма. Людей может расшевелить только охота, безразлично на кого. Как тускло устроен мир. В следующий миг я увидел двоих стражников, одетых и вооруженных точно как я. Точнее, как тот парень, которого я раздел. Они торопливо шли туда, где осталась моя деревянная тюрьма. Увидев свору вулхов и меня с пикой в руке, оба замерли, нашаривая рукоятки мечей. Вулхи напряглись перед атакой, но я не хотел посылать их на стальные клинки. В чем виноваты лесные обитатели? Я сам справлюсь со сталью. Нехотя, вулхи уступили мне дорогу, а Седой укоризненно взглянул на меня. Взглянул, но перечить не посмел. И я сначала метнул пику в ближайшего стражника, а потом сжал обеими руками выдернутый из ножен меч. Пику стражник играючи отбил, лязгнуло железо. И мы сшиблись свирепо и отчаянно. Мне, понятно, отступать было некуда. Отчего эти двое дрались так, будто это их последний бой? Я не знаю. Почему-то они то и дело с ненавистью глядели мне на шею. Но я этого же сделать, понятно, не мог, а пощупать не оставалось времени. Бой и впрямь оказался последним для них обоих, но не для меня. Меч в моей руке плясал, как отблеск синего луча Миара, и нес скорую смерть противникам. Кстати, клинок оказался длиннее, чем я ожидал. Когда окровавленные стражники успокоились на тропе, я опустил меч, мельком глянув на него. Меч как меч. Правда, он действительно стал длиннее. Чушь какая-то. Сглотнув неприятный ком в горле, я провел ладонью по шее. Пальцы наткнулись на ошейник Лю-Чародея. Ну, конечно же, он по-прежнему был на мне. Странно, неужели из-за паршивого ошейника эти двое так всполошились? Ответ, как всегда, оказался проще, чем я ожидал. Я даже сплюнул с досады, что такая простая мысль сразу не пришла мне в голову. К стволу громадного тиса с гладким, глянцево-черным стволом был прикован раб. Раб в ошейнике. Наверное, он много времени провел в неподвижности. Голова беспомощно свешивалась на бок. Тело обмякло и висело на оковах и цепях, тянущихся к толстым, намертво вбитым в твердое дерево железным кольцам. Вот оно что. Стражники приняли меня за беглого раба. Точнее, за собирающегося удрать. Задаченный, я рубанул по цепям, скорее, чтобы прикованный очнулся, чем в попытке освободить его. Но цепи вдруг со звоном лопнули, а меч глубоко вонзился в неподатливое дерево. Человек повис на одной руке. Я изумленно взглянул на клинок. На нем не нашлось ни одной зазубрины, ни одной царапины. Матовое лезвие оставалось ровным и острым. Я для проверки перерубил и вторую цепь, так же легко, без всякого усилия. Вот это меч! Присмотревшись внимательнее, я обомлел, потому что старинную хадасскую заточку не спутаешь ни с чем. У меня в руках было сущее сокровище — древний меч. Он стоил больше, чем весь урожай многодревов за последние 100 кругов. Нелепица, такой меч у простого стражника. Я растерялся. Тем временем раб очнулся. Я освободил ему и ноги тоже, и он тяжело сел у ствола. Взгляд его слезящихся глаз обратился ко мне, точнее, к ошейнику. «Дин с тобой, гляди, ты-то не станешь бросаться на ошейник, у самого на шее похожий». «Ты свободен», — сказал я негромко. «Можешь идти куда хочешь, но прежде ответь на несколько вопросов, будь добр». Голос раба был глух и слаб. «Идти? Я не могу идти. Да и куда я пойду? Тут кругом стражники». «Да, а ведь он прав. Что может одинокий беглый раб, да еще такой изнуренный, как этот? Я еще туда-сюда, но сей ходячий призрак...» «Что ты хотел узнать?» — ворчливо спросил раб. Похоже, он был даже недоволен, что ему не позволили тихо и спокойно умереть. «Во-первых, где я нахожусь?» «В запретном городе». «В запретный город? Это еще что? О запретной реке я слыхал. Болтают, будто стоит ее увидеть, и все, считай, хана. Правда, другие болтают, стоит искупаться в ней. Словом, разное болтают. Одно только точно. Лучше ее никогда не видеть. В этом все рассказчики сходятся. Тогда не пропадешь. Стоп, стоп. Если у запретной реки пропадают незадачливые путники, значит, это дело рук жителей запретного города. Это же яснее ясного. Джерк, забирай, сколько еще загадок и неожиданностей готовят мне дикие земли. Лючародей, тьма на твою голову мог бы и предупредить. А где река? На востоке. Чуть меньше дня пути. Вчерашняя река уж не запретная ли? Жаль, я не запомнил переправы. Ладно, сказал я. Раз ты такой умник, может, подскажешь, как мне добраться до Унаринны? Вот тут взгляд раба обрел некое подобие твердости и даже любопытства. «Каменный лес? А что ты собираешься там найти, в каменном лесу?» «Вечную молодость», — проворчал я. «Какая хрен тебе разница?» Раб опустил взгляд и тяжело вздохнул. «Я не знаю всей дороги. Знаю только, что отсюда нужно идти на запад, пока не достигнешь Большого каньона. А там... ищи дремлющий мост. За мостом вроде нужно сворачивать на юг, если только это все правда». «Замечательно», — я покачал головой. «Ты прекрасный проводник. Иди туда, не знаю куда». «Почему?» — раб с усилием пожал плечами. «На запад. Разве этого мало?» «Ладно, спасибо. Спрошу еще у кого-нибудь». «Только не спеши ступать на дремлющий мост», — посоветовал раб. «Сперва приглядись». «Почему?» — уточнил я, но собеседник снова пожал плечами. «А вот этого я просто не знаю. Слухи». Раб с опаской покосился на настороженных вулхов, что покорно стояли у меня за спиной. Шум толпы вдруг разом притих. Барабаны зарокотали с удвоенной силой, и я решил, что пора решать более насущные проблемы, как то поиски ветра и освобождение Карсы. «Тогда ответь еще, где здесь держат захваченных у реки коней?» Раб неопределенно махнул рукой. «У арены». «Арены?» — я наморщил лоб. «Тут что, бои устраивают?» «Так вот почему так ревет толпа. Это многое объясняет». Я бесцеремонно показал освобожденному пленнику запретного города спину и направился на голоса. Сначала я увидел неспящую башню, деревянную, как и все в этом городе. Рядом с ней тянулась длинная живая коновесь, сплетенная из узловатых веток перегородка, опирающаяся на короткие толстые стволы. Коней было немного, с десяток, и найти среди них ветра смог бы даже слепой. «Подождите здесь, братья», — велел я волхам. И голосом, и... Впрочем, это мой секрет. Жеребец почуял мое приближение и нетерпеливо затоптался на месте. Он был расседлан, заботливо протерт и, похоже, накормлен, потому что у коновизи виднелись кучки свежего навоза. Седло не пришлось даже искать. Оно вместе со всей упряжью висело на специальном сучке. Я не великий конюх, но 5 минут, чтобы оседлать ветра, мне хватило. Отвязав его, я принялся искать свои припасы. Не может быть, чтобы их утащили далеко. А, впрочем, кто знает. Варвары диких земель жили грабежом. Может, никаких припасов уже давно нет. Не успел я сделать и нескольких шагов, как, перекрывая крепкий дух конского пота и навоза, в воздухе возник дурманящий запах плодов многодрева. Мой нос сам собой вытянулся в дудку, и я просто пошел на запах. Самые разные ароматы витали в воздухе, но выделить из них эту божественную струю было совсем несложно. Запах привел меня к низкому столу, за которым совсем недавно пировали. Полуобглоданные кабаньи кости валялись всюду вперемешку с остатками лепешек. На столе растекались лужи паршивого варварского пива. А запах шел от маленькой липкой кучки, очищенной кожицы плода многодрева. Сам плод, конечно же, сожрали джерховы горожане. Я выругался и вернулся к ветру. Тьма с ними, с припасами, хотя ножны жалко. Достанутся теперь какому-нибудь тупорылому главорезу. Тяжкий вздох вырвался у меня из груди. И вдруг я ощутил, что план спасения постепенно вызревает в моей бедной голове, только я еще сам в деталях не разобрался. В такие моменты мне всегда казалось, что внутри меня просыпается еще кто-то, Вулх, например, и начинает нашептывать верные ответы. Обыкновенно я не противился и действовал не то по наитию, не то следуя этим туманным подсказкам. Во всяком случае, первое, что я сделал, это перерубил поводья всех коней. Сбрую и седла собрал в живописную кучу и спихнул в дурно пахнущую яму для отбросов, обнаружившуюся в гуще стволов позади коновизи. Кони, за исключением ветра, постепенно разбрелись. Потом я отыскал еще не погасший огонек в очаге и 2 загодя промасленных кем-то факела, готовых вспыхнуть в любой момент. Тут же нашлось и несколько кадок с разогретой смолой. Катки я перетаскал к неспящей башне и опорожнил на черные бревна подножья. При этом я не забывал поглядывать наверх, чтобы олух из-под большого колокола меня не увидел. Но олух, казалось, спал, что, конечно, было совершенно невозможно на верхушке неспящей башни. А может, ему и так было на что глядеть. Судя по азартным выкрикам зрителей, на арене творилось нечто захватывающее. А с такой высоты арену, зуб даю, видно, как на ладони. Странно, но я до сих пор не сумел вычленить из однообразного гула голосов ни одного понятного слова. Когда вся смола оказалась на стенах, я вернулся и подбросил в очаг несколько веток, чтобы огонь, чего доброго, не погас. И вернулся к башне. Сжав рукоятку меча в ладони, я решительно рванул на себя массивную дверь. Вверх уводила добротная широкая лестница. Ни одна ступенька не скрипнула под моими ногами, пока я поднимался. На этаже малых колоколов не оказалось ни души. Хотя мне казалось, что приближается время ежечасных ударов. И ладно, нет так нет. Никого не нашлось и у средних колоколов. Я задумался. Пожар. Я ведь готовил пожар. А значит, город должен услышать голос именно средних. Нет, уверенно сказал кто-то внутри меня, средние — это недостаточно. И я, задыхаясь от внезапно пришедшей мысли, обратил взгляд вверх, туда, где ждал и всегда молчал большой колокол. Кощунство, конечно, но иначе одиночке не победить целый город. Подавив холодок в груди, я взобрался на самый верх. Так и есть. Хранитель Большого свесился с той стороны, откуда виднелась арена, и ни на что не обращал внимания. Я бесшумно глянул у него из-за плеча. Толпа кольцом окружило глубокую просторную яму. В яме металось несколько рыжих теней, а по ним, похоже, стреляли из луков. Три рыжих тела, утыканных стрелами, неподвижно лежали в разных местах, все неподалеку от краев ямы. Барабаны бухали немного не в лад. Возможно, поэтому гул толпы казался слитным и бессмысленным. Хранителя я просто взял за ноги и сбросил вниз. Полет его был недолг и закончился глухим ударом. Мне показалось, что до слуха донесся хруст ломаемых костей. Наверное, лишь показалось. Неспящая башня была ничуть не ниже, чем в Дренгерте. Теперь колокол. Я повернулся и замер, чувствуя, как между лопаток скатилась липкая струйка. У плетеного из цветных веревок шнура, что крепился к похожему на небольшую варварскую булаву пестику колокола, я увидел ножны меча, который приходит раньше, чем позовут. И тут же рядом оружейная сумка, куда я спрятал ножны вчера, и тот самый двумех, что дал Лю-чародей. Со всем содержимым, включая мою заплечную сумку с книгами и прочими мелочами. Только плодов многодрева в двумехе не было. Их, конечно, сожрали, не особо церемонясь, и сразу же. Небо! Тот, кто сидит внутри меня и дает советы, головастый малый. Подчиняясь внезапному порыву, я вложил старинный меч, который держал в руке, в чудо-ножны. Стоит ли говорить, что они подошли друг к другу, словно створки морской раковины? Почему-то я даже не удивился. «Лю-чародей, слышишь? Я не удивился, потому что ощутил внезапный порыв неощутимого ветра. Магии!» Прикрепив ножны с мечом на пояс, а наручи с верными моими ножами на запястье, я заглянул в двумех. Вопреки ожиданиям, так поразивших меня вчера куртка штанов, я внутри не нашел. Что ж, хвала Динам, что я не наг. Продолжим в добытой одежде. Голос большого колокола был чист и прозрачен, как сок пестроцвета. Он вибрировал, заставляя замирать душу, а потом дрожать в такт этой дивной песни, отлитой в металле. Пестик-булава трижды встретился с боком большого колокола, рождая звук на верхушке неспящей башни и мертвую тишину внизу, у арены. А потом я отпустил плетеный разноцветный шнур, подхватил двумех и сумку и кинулся вниз по лестнице. Мне не нужно было глядеть на арену, чтобы убедиться, что глаза всех, без исключения горожан, обращены сейчас к вершине неспящей башни. Ветер ждал меня у самой двери и тихо фыркнул, когда я ссыпался по лестнице. Как кстати, четвероногий друг. Двумех сразу же занял законное место. Так же быстро я притрачил к седлу и сумку с оружием. Оба факела в руки — костер. Факелы вспыхивают. Назад, к подножию башни, черному от смолы. Башня вспыхивает. Охотно, густым дымным пламенем, что начинает жадно лизать толстые бревна. Швыряю факелы в близлежащие дома, прячущиеся в сплошной завесе ветвей. Авось и там займется. Вскакиваю на ветра. Тьма перетьма. Я ли это? Словно со стороны за собой наблюдаю. С немалым изумлением, заметьте. Конечно, толпа не усидела вокруг арены. Люди кинулись к башне даже раньше, чем пламя взобралось на приличную высоту. Барабаны смолкли, и голос толпы сразу стал понятен. «Пожар! Пожар!» Ветер уверенно скакал по широкой дуге, сам выбирая тропинки и проходы между домами диковинного древесного города. К арене. Так, чтобы не столкнуться с бегущими людьми. В гуще листвы и ветвей то и дело мелькали серые спины вулхов-спутников. И долетало иногда тихое рычание. Они берегли меня, серые братья. Видно, не все горожане стеклись к арене. Ветер вулхов чувствовал, но подчинялся поводьям беспрекословно. Он верил мне. Я стремительно огибал приближающуюся толпу, и к арене выскочил довольно скоро. Конические склоны, похожие на ловушку муравьиного льва, только не такие крутые, упирались в добротную густую решетку. За решеткой склоны отвесно обрывались в круглую яму с плотно утоптанным дном. С одной стороны к арене вела углубленная в почву дорожка, упирающаяся в крепкие деревянные ворота решетку. Рядом на специальных бревенчатых катках виднелись просторные клетки, которые можно было при желании пристыковать друг к дружке и получить целый коридор, ведущий на арену. Эдакий невольничий тоннель за решетками. У ворот бестолково топтались несколько стражников и четверо дюжих рабов-южан в грязных набедренных повязках. Один из стражников был до странности похож на покойного Унди-мышатника. Я даже вздрогнул было, но особо удивляться и присматриваться не оставалось времени. Увидев меня, стражники схватились за оружие, но тут в дело вступили вулхи. Зубы против стали, и не всегда сталь оказывалась победительницей. А я обрушил старинный меч на запоры деревянных ворот. Запоры дрогнули, не в силах противостоять заточке давно ушедших мастеров. Изнутри, с арены, в ворота толкнулось чье-то сильное тело. Справиться без меня. Я обернулся и увидел, что сражаться не с кем. Стражники уже бегут прочь, оставив двоих убитых. Резво бегут, молча и не оборачиваясь. Вулхи, тяжело дыша, стояли полукругом и не думая никого преследовать. Один был ранен, держал на весу рассеченную переднюю лапу. Рабы исчезли еще раньше. В следующий миг ворота распахнулись от очередного удара изнутри, и на дорожку вырвались четыре взмыленные карсы. Их тела были исполосованы кровавыми царапинами, желтые глаза горели бешенством, а шерсть на загривках топорщилась. От них веяло смертью. Братья Вулхи тотчас сбились в плотный ком и ощерили пасти, потому что нет в мире злее врагов, чем Вулх и Карса. «Нет!» — крикнул я, не особо надеясь, что меня послушают. Вулхи продолжали ворчать, а Вороной забеспокоился. Он и Вулхов-то переносил с трудом, а тут еще и Карсы. Но чудо произошло. Дикие рыжие кошки не напали. А я сразу узнал свою, даже не по ошейнику. Одна из карс тащила в пасти за штанину ту самую помесь штанов и куртки, которую велел мне носить Лю-чародей. «Тьма!» — рявкнул я, свешиваясь с ветра и подхватывая одежду. Внутри я нащупал и чудо-сапоги переменного размера в штанинах. Кое-как запихав все под ремень двумеха, ткнул пятками в тугие конские бока. «За мной, братья!» И ветер помчался прочь из города, сшибая кого-то на своем пути. Карсы вмиг растворились в подлеске, все четыре, а вулхи послушно бежали за вороным по тропам, не забывая лязгать иногда зубами и прикрывать раненого собрата, прыгающего на трех лапах. Впрочем, он так ловко прыгал, что не слишком отставал от ветра. Я не заметил, как город в лесу стал просто лесом. Дома исчезли, хотя деревья со стволами, покрытыми резьбой, все еще попадались. Правда, с каждой минутой все реже. Миар светил мне в затылок, и оттого казалось, что ветер пытается догнать свою синеватую тень, скользящую по тропе и сухим веткам лесной подстилки. Нас не преследовали. Может быть, потому что пытались погасить неспящую башню и все, что еще загорелось от моих факелов. Может, потому что вспугнутые огнем и суматохой кони разбежались. Впрочем, в городе, конечно же, были еще кони, помимо тех, что я освободил. Не знаю. Но нас не преследовали. За полдень я придержал ветра у звонкого лесного ручья. Прыгнул из седла, напился. Потом появилась карса. Одна. Она долго и жадно лакала холодную чистую проточную воду, потом повалилась в траву и принялась устало зализывать кровоточащие раны. Остальных карс я больше ни разу не видел. Наверное, они ушли в лес. Вулхи пришли чуть позже. Раненый сильно хромал. Все, что я мог сделать, это промыть его лапу в ручье, обработать соком тысячи сила и минут 10 не давать ему вылизывать рану. «Спасибо, истинные», — прошептал я, потрепал каждого по загривку, а голову вожака сжал между ладоней и заглянул седому вулху в глаза. «Да будет длинной ваша тропа и обильной добыча. Прощайте, свободные». Вулх лизнул меня в лицо, совсем так же, как тогда, в клетке, и направился в лес. Остальные касались моих ладоней влажными носами и спешили за вожаком. Они исчезли в полминуты, так что не шелохнулся ни один лист на кустах. Я долго глядел вулхом вслед, потом обернулся к карсе. Она отошла подальше, оказывается. Спасибо, что не стала выяснять отношения с вулхами. «Как же это нас угораздило, киска?» — спросил я задумчиво. Я теперь гадаю, где очнусь на следующем восходе Миара. Отдых мой был совсем недолг. Только чтобы размять ноги, переодеться в магическую одежду Лю-чародея, сбереженную Карсой, да сживать черствую лепешку с лентой сушеного мяса. Охотиться сейчас не было времени, пришлось облегчить дорожные припасы из двумеха. А потом вскакивать в седло и снова гнать ветра на запад, потому что оставаться в окрестностях запретного города было опасно. Всю дорогу я невольно размышлял о случившемся и не мог отделаться от мысли, что, когда на свободе Вулх, все вокруг словно мешает моему с Карсой пути. Все складывается на редкость неудачно и плохо. Но стоит Вулху уснуть и очнуться Морону, удача тут же вспоминает обо мне. Уж не знаю, благодаря магии Лю, благодаря счастливому случаю или благодаря простой расторопности Морона. Думать о себе как о каком-то постороннем было давней моей привычкой. Скорее всего, от того, что у меня было больше одной личины, но находиться одновременно я мог только в одной. Итак, поразмыслим о странностях. Я оказался в клетке с истинными вулхами в запретном городе. Месте, с уверенностью сказать о котором, существует оно или нет, я еще вчера не мог. Скорее всего, будь я действительно истинным вулхом, за которого приняли меня горожане, судьба моя была бы проста и незавидна. Некоторое время в клетке, а потом кровавая стычка на песке арены. Может быть, я даже победил бы раз-другой. Бьющиеся насмерть долго не живут. Мне, прошедшему не один город, подобные вещи объяснять не было нужды. Карса оказалась на арене сразу же. Интересно, с кем она билась? Не с другими же карсами. Несколько строптивых кошек выпустили в яму, это я понял. И только теперь подумал, что понятия не имею, кто был их противником. И откуда, тьма, на арене взялась моя необычная одежда, которую догадалась захватить с собой карса? В душе шевельнулись неясные подозрения. Одежда, ошейник, который не сняли ни с меня, ни с карсы, подозрительная сообразительность моей киски. Перемещение во время Читана. Клянусь смутными днями, уж не оборотень ли моя спутница? Но нет, нет, не может быть. Время оборотня — красный день, а Карса остается Карсой в свете Миара. Но какова мысль, если бы это было возможно, послать двух оборотней? Лю-чародей, ты гораздо умнее и хитрее, чем можно предположить. Клянусь смутными днями еще раз. Впрочем, дальше. Я с поразительной, теперь я понял, что поразительной легкостью нашел одежду, оружие, своего коня и припасы в совершенно незнакомом городе, полном врагов. Тогда задуматься о легкости у меня не было времени. Теперь было. А я ведь еще кое-что разузнал и о предстоящей дороге. Немного, правда, и чересчур туманно, но вполне достаточно, чтобы не гадать сейчас, куда направить послушного ветра. Джерх, забирай, все это выглядело крайне подозрительно. Лично я видел только одно объяснение случившемуся. Наш путь интересен не только Лю-чародею. Загадочная Унаринна, средоточие некой тайны. Тайны всегда приманивают недобрых, и людей, и чародеев. Нас, меня, ветра и Карсу, просто пустили вперед. Чтобы мы напоролись на все ловушки и неожиданности, а тот, кто тайно идет следом за нами, был предупрежден и готов. Спине моей враз стало зябко, словно кто-то прицелился в меня из арбалета. Я хмуро обернулся и, конечно же, ничего и никого не заметил. Если кто-нибудь ушел следом, у него доставало ума идти в отдалении, по следам, и не показываться нам на глаза. Я, во всяком случае, поступил бы именно так. Да, нужно вести себя повнимательнее синим вечером и быть готовым к завтрашним сюрпризам. Например, очнуться перед пастью голодного пещерного Стазева. Очнуться нагим и беспомощным, без меча и с вечной панической мыслью. Не видел ли кто, как Вулх становится похож на человека? Не узнали ли во мне оборотня? Украшенные резьбой деревья перестали попадаться вовсе, причем довольно давно, еще перед полуднем. Лес пошел дикий и мрачноватый. Густые синие тени залегли в гуще елей и игольников. Лиственные деревья встречались очень редко, Я с тоской вспомнил вчерашний пир у плодоносящего многодрева. Какие непохожие два синих дня. Интересно, красные дни чем-нибудь отличались? Наверное, отличались. Во всяком случае, первый раз я очнулся у озера в полной безопасности, хотя рядом нашлось несколько трупов, а второй — в клетке. И убивать пришлось уже самому. Мне часто приходится убивать, особенно в последнее время. Только это вовсе не значит, что мне нравится это делать. И уж точно не значит, что убийства не оставляют никакого следа в моей полузвериной душе. Я часто задумывался. Может быть, оттого я и убиваю так легко, что я не человек. Что я наполовину зверь, а для зверей убийство — это способ выжить самому. Мне часто казалось, что люди тем и отличаются от зверей, что могут жить, не убивая себе подобных. Но, тем не менее, убивают. И не реже, чем звери. Даже чаще. Выходит, в каждом из людей сидит зверь, злобный и кровожадный. Только у некоторых он выходит из тьмы, когда встает Читан, и разгуливает на свободе до пересвета. А у некоторых просто медленно пожирает душу, и рано или поздно они становятся такими же чудовищами, как Рага-людоед, как Фурми, как Беш. Когда Амиар, садящийся где-то впереди меня, невидимый из-за деревьев, перестал давать достаточно света, я остановил ветра. Задумался, стоит ли устраиваться на красный день, если завтра я наверняка приду в себя совершенно в другом месте, и хорошо, если не в клетке. Решил, что не стоит. Посидев у костра в сгущающихся синих сумерках, я встал, напился из меха, что в полдень наполнил водой из ручья, аккуратно снял одежду и заботливо уложил ее в двумех поверх припасов. Если не лишился ее в такой свистопляске, будет втройне обидно потерять вот так, бестолку, в глухом лесу. А лю-чародей, или кто там надевает ее красным днем, отыщет, если захочет. Снова все ремешки, подогнанные под мой рост, затянет так, что потом придется подгонять заново. Шлепая ладонями по бокам, я ждал превращения. Нещадно грызли вечерние летучие кровопийцы, настырно звеня в оба уха. Предпересветная прохлада гладила кожу, пошедшую пупырышками, как у гуся. Карса, сверкая желтыми глазищами, сидела в стороне от костра и пялилась на меня. «Пялься, пялься, зверюга!» Последняя моя мысль перед тьмой была подобна молнии. «А кто сказал, что не бывает оборотней синего дня?» Додумать Моран не успел, а Вулх еще не умел думать и помнить.